Должно быть, это и есть самый первый облик города, запечатленный в памяти машин. Сомневаюсь, чтобы ячейки памяти использовались в период, предшествующий этому, когда здания еще были подвержены разрушительному действию стихий. Олвин долго глядел на модель древнего города. Он размышлял о движении, которое кипело на этих дорогах, когда люди свободно приезжали и уезжали во все концы мира и к другим мирам тоже. Те люди были его предками. Он чувствовал себя куда ближе к ним, чем к своим современникам, которые делят с ним сейчас его жизнь. Ему так хотелось поглядеть на них, проникнуть в их мысли, мысли людей, ходивших по улицам Диаспора миллиард лет назад. Нет, подумалось ему, их мысли не могли быть безоблачными, ведь земляне того времени жили в мрачной тени пришельцев, и всего через несколько столетий им пришлось отвратить лица свои от славы, завоеванной ими, и возвести стену, отгородившую их от мира. Хедрон несколько раз прогнал монитор взад и вперед по короткому отрезку истории, который был свидетелем трансформации, переход от маленького настежь распахнутого городка куда большему по размерам, но уже отъединенному от мира, занял немногим более 1000 лет. За это время, должно быть, и были созданы машины, которые и по сейчас так верно служат Диаспору. И именно тогда в их память было вложено знание, обеспечивающее выполнение ими своих задач. В этот же самый период в запоминающее устройство города должны были поступить электронные копии всех живущих ныне людей, готовые по первому же сигналу центрального компьютера обрести плоть и заново рожденными выйти из зала творения. Олвин понимал, что и он тоже в некотором смысле существовал в том древнем мире. Хотя, конечно, было возможно, что он-то как раз оказался продуктом чистого синтеза. Вся его личность целиком и полностью была создана инженерами-художниками, которые пользовались инструментарием непостижимой сложности ради какой-то ясно осознаваемой ими цели. И все же ему представлялось куда более вероятным, что он все-таки был плоть от плоти тех людей, что когда-то жили на планете Земля и путешествовали по ней. Когда был создан новый город, от старого Диаспора мало что осталось. Парк почти полностью покрыл изначальное поселение, а также то, с чего, собственно, и начинался сам-то этот древний город. Казалось, что в центре Диаспора от века существовало крохотное зеленое местечко, к которому стекались все радиальные улицы города. Впоследствии его размеры разрослись в 10, стерев множество зданий и улиц. Усыпальница Ярлана Зея появилась как раз в это время, заменив собой какую-то очень громоздкую круглую конструкцию, которая возвышалась на месте слияния всех улиц. Олвин, в сущности, никогда не верил легендам о непостижимой древности усыпальницы. Но теперь ему стало ясно, что легенды, похоже, говорили правду. Но ведь мы... Олвин был просто сражен внезапно пришедшей ему на ум мыслью. «Ведь мы можем изучать это вот изображение в деталях, точно так же, как мы разглядывали и современный нам Диаспор». Пальцы Хедрона порхнули над панелью управления, и экран тотчас же ответил на вопрос Олвина. Город, давным-давно исчезнувший с лица земли, стал расти у него на глазах по мере того, как взгляд юноши погружался в лабиринт странных узких улочек. Это почти живое воспоминание о диаспоре,